Я абсолютно уверен, что охотничьи приемы волков сработают лучше некуда. А когда нападающий потеряет голову и разделится на группы, мы легко с ними справимся. Может, кому-то придется посидеть на скамейке запасных, — пошутил он. Проще простого, — пробормотала я, уткнувшись лицом ему в грудь. Он погладил меня по щеке. Вот увидишь, тебе не о чем беспокоиться. Эдвард замурлыкал колыбельную, но против обыкновения меня это не успокоило. Люди! Ладно, пусть вампиры-оборотни, но все равно я их люблю. Близкие мне люди пострадают. Из-за меня. В очередной раз. Если бы мои несчастья фокусировались чуть точнее. Так и хотелось заорать в безмолвные небеса. Да вот же я! Ведь это я вам нужна. Я попыталась придумать способ точнее сфокусировать напасти. На себе. Это будет нелегко. Придется подождать и выбрать подходящий момент. Уснуть не удалось. Минуты быстро стекали. И, к моему удивлению, сна так и не было ни в одном глазу, когда Эдвард сел и поднял меня вместе с собой. «Ты уверена, что не хочешь остаться дома и поспать?» Я хмуро глянула на него. Он вздохнул, сгреб меня в охапку и выпрыгнул из окна. Посадив меня на спину, Эдвард помчался по темному притихшему лесу. И даже в том, как он бежал, чувствовалось его приподнятое настроение. Эдвард летел так, будто мы, как обычно, носились по лесу просто удовольствия ради. Если бы не мои растрепанные чувства, то я бы получила огромное удовольствие. Когда мы добрались до Большой Поляны, вся семья уже была в сборе. Сидели и болтали, как ни в чем не бывало. Время от времени поляну оглашал хохот Эммета. Эдвард опустил меня на землю, и, взявшись за руки, мы пошли к остальным. Луна пряталась в облаках, и я не сразу поняла, что именно на этой поляне когда-то состоялась игра в бейсбол. Именно здесь, больше года назад, первый беззаботный вечер с Каллинами был прерван появлением Джеймса и его спутников. Как странно снова здесь оказаться. Будто чего-то не хватает без Джеймса, Лорана и Виктории. Но Джеймс и Лоран никогда не вернутся. Повторения той встречи не будет. Может быть, с прошлым покончено навсегда? Да уж, теперь все по-другому. Могут ли в Альтуре изменить своим правилам? Сомневаюсь. Виктория всегда казалась мне чем-то стихийным, вроде урагана, надвигающегося на берег по прямой линии. Неизбежная, неумолимая, но предсказуемая стихия. Однако, пожалуй, не следует воспринимать ее так ограниченно. Она наверняка способна измениться. «Знаешь, что я думаю?» — спросила я Эдварда. «Нет», — засмеялся он. Я едва удержалась от улыбки. «Так что ты думаешь?» Я думаю, что это все взаимосвязано. Не только два события, но все три. Ничего не понял. С тех пор, как ты вернулся, произошли три несчастья. Я принялась загибать пальцы. В Сиэтле появились новорожденные. Кто-то заходил ко мне в комнату. И прежде всего Виктория вернулась и ищет меня. Эдвард задумчиво прищурился. «И почему ты так думаешь?» Потому что, согласно с Джаспером, в Альтуре привязаны к своим правилам. И, скорее всего, не наломали бы таких дров. И если бы хотели меня убить, то я уже была бы трупом, — мысленно добавила я. «Помнишь, ты выслеживал Викторию в прошлом году?» «Да», — Эдвард нахмурился. «У меня это не очень-то получилось. Элис говорила, что ты ездил в Техас. Это ты за ней туда отправился?» Эдвард сдвинул брови. «Да. Вот видишь, она вполне могла подхватить там эту идею, но сама толком не знает, что делает, поэтому новорожденные совсем отбились от рук». Он покачал головой. «Только Ара точно знает, как именно Элис видит будущее. Ару знает лучше всех, но ведь Таня, Ирина и остальные ваши друзья в Деннеле тоже кое-что знают, верно?»